Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Сегодня в прямом эфире нашей программы по телефону 495-956-1514 мы решили попытаться начать обсуждение одного важнейшего для всей страны вопроса. Что нам делать с наркоманами? Ну, правда... Я не стану сейчас говорить о масштабе проблемы наркотиков, боли семей, которые столкнулись с этой проблемой. И не стану приводить никакой статистики, она сейчас общеизвестна. Самое главное, что, на мой взгляд, сама эпидемия наркотиков, захлестнувшая нашу страну, и вопрос о том, что же все-таки делать с молодыми и уже не очень молодыми людьми, употребляющими наркотики самых разных видов и форм, поднял одну важнейшую для нашего общества внутреннюю дилемму. Это отношение к человеку вообще, отношение к главному, может быть, философскому вопросу человеческого бытия, вопросу о свободе и детерминизме нашего существования. В действительности, медицина в лице, в первую очередь, наркологической службы, ну и психиатрии тоже, да и не только их двоих, не только психиатрии и наркологии, ведь так или иначе с наркотиками столкнулась вся медицина, встала на позиции некого, ну давайте это назовем, генетического детерминизма. Нельзя ничего сделать с наркоманами, это хроническая психическая болезнь, ее надо лечить. Ну, в общем, из вот этого простейшего утверждения фактически следует, что лечить эту болезнь надо пожизненно. Ну, представляете, если наследственный детерминизм, то выхода никакого нет. И тогда, если, ну, примерно называют у нас сегодня цифру в 7-8 миллионов наркозависимых, то тогда страна должна покрыться сетью клиник для, ну, сейчас даже не будем говорить какого, принудительного или добровольного лечения. Видимо, еще раз повторяю, лечение такое, коль скоро медицина говорит о генетической предрасположенности, будет продолжаться пожизненно. Как мне думается, именно в ответ на какую-то внутреннюю беспомощность такой позиции лечить надо пожизненно, только мы не знаем как. В стране появилось общественное движение, гражданское движение, сопротивление наркотикам. Это движение для меня. Я подчеркиваю, что я сейчас, ну, как практически всегда в наших передачах, говорю о своем субъективном мнении. Движение это все-таки несло в своих руках лозунг «воспитывать». Оно говорило: человека можно и нужно воспитывать. И тогда он, человек, может победить любую зависимость, если разберется, что к чему, и если у него найдутся помощники, которые желают, чтобы его образ мысли, его отношение к себе, к миру, к жизни изменилось. И поэтому сегодня по телефону 495-956-1514 я хочу поговорить о реабилитационном движении. Дело в том, что в этом году негосударственные в прошлом или в нынешнем реабилитационные центры для зависимых людей получат господдержку. И это означает, в частности, что неимущие семьи так или иначе смогут обращаться в них, в том числе и бесплатно. И эти реабилитационные центры, объединенные, часть из них, большая часть, насколько я понимаю, объединенная в Национальную ассоциацию реабилитационных центров, будет в том числе заниматься и бесплатной помощью. И помощь эта воспитательная, восстановительная, поскольку реабилитационные центры не занимаются лечением, не занимаются медициной и, стало быть, не имеют никакого отношения вот к этому самому, вот к этой самой, если хотите, медицинской безнадежности. Но сегодня мне бы хотелось послушать мнение ваше, дорогие радиослушатели. Интересно, как вы относитесь к проблеме наркотиков? Это безнадежно? Что нужно делать с людьми? Их нужно лечить? Или все-таки воспитывать? Что такое употребление наркотиков? Это человеческая ошибка, глупость, заблуждение, все то, с чем можно справиться, ну, например, отчасти нашими разговорами и тренингами в программе «Серебряные нити». Или это тяжкая психическая болезнь, и она однозначно требует изоляции от общества и лечения. Могут ли справиться реабилитационные центры, а это движение, несомненно, движение энтузиастов, во всяком случае, оно именно так начиналось, верящих в возможность перевоспитания человека. Могут ли они помочь стране, ну, если не избавиться, то, по крайней мере, снизить эту проблему? Итак, главный вопрос программы. Лечить или воспитывать? 495-956-1514. Постоянный телефон наших прямых эфиров и прямых эфиров Радио России. Я решил не провоцировать и не ставить каких-то отечественных примеров. Но вот в моем архиве нашлось пение одной из замечательной европейской певицы, которая совершенно точно потратила 10 лет на употребление наркотиков. Теперь она человек достаточно известный. All day long I stay inside. I find the sun an unforgiving light. I'm waiting for the witching hour when magic comes to life. After dark, when stars are shivering above, when I have nothing but your love to cover me, after dark, we make two silhouettes unite. A jealous moon looks on a side no other sees. The thoughts I shouldn't think about, the thrills I won't allow throughout the day. When I turn the light out, after dark, when evening shadows draw the shade, no one will ever know the way you touch my heart. Серебряные нити. Вообще, вам не кажется, дорогие радиослушатели, что медицина, вот я сейчас не про реабилитацию, а именно про медицину, в самом широком смысле этого слова, стала страдать безнадежностью, стала заинтересована в безнадежности. Ну, если больной болен хроническим заболеванием и лечится пожизненно, то, естественно, он определяет и занятость медицины, и занятость койки, и, в общем, в том числе, и чем дольше он лечится, тем лучше. Поэтому мне кажется, что мы как-то этот вопрос в связи с борьбой с наркоманией и пьянством как-то очень обострился и встал в центре проблемы. Именно о медицине в первую очередь оставила нам сообщение наша постоянная радиослушательница Ефросинья Иосифовна из Ленинградской области. Добрый вечер. Меня зовут Ефросинья Иосифовна. Я живу в Ленинградской области. К вопросу о реабилитационных центрах. Когда я была совсем молодой, я была другом семьи художников, где муж очень сильно пил. Это был привычный алкоголизм. Он прошел блокаду, прошел войну. И вот эти ежедневные 100 грамм, а потом художественные советы, которые каждый как экзамен. И у меня, говорит, привычный алкоголизм. Он очень хотел от него избавиться. А поскольку в то время мы боялись слов «наркологический диспансер», потому что это казалось позором и стыдно, мы искали врача, нашли знаменитого психотерапевта, не нарколога. И когда он посмотрел нашего друга, он сказал: «Да, я могу помочь, но не буду, потому что у меня нет времени». И вот, мне кажется, вот эта фраза, она ключевая для современной официальной медицины. Действительно, помочь зависимому человеку – это огромный труд, напряженный труд. Легче объявить его психически больным и кормить психотропными препаратами. И прямо освобождается, и деньги хорошие идут. У меня, например, сейчас семья достаточно средних лет, муж и жена, на глазах на моих, они в течение времени, они очень жаждут любви друг друга, любви, внимания и понимания, но утратили способность дарить и принимать любовь. И для того, чтобы быть вместе, им необходима теперь бутылка. Они тогда получают общение, у них находятся общие темы для разговоров, им становится весело. И что, вот этих людей лечить психотропными препаратами, таблетками? Вот эта нынешняя ситуация мне все больше напоминает книгу Кена Кизи «Полет над гнездом кукушки», где главный герой с его неправильным поведением, ему устроили лоботомию. Он стал послушный, тихий, удобный. И если мою вот эту семью, которые не могут выстроить свои отношения друг с другом, которые не могут выстроить отношения с самим собой, найти дорогу друг к другу, и их лечить психотропными препаратами, что они обретут любовь. И вот мне кажется огромной ошибкой, если нас всех начнут вот так вот шарахать таблетками, мы все станем удобными, тихими и потеряем смысл жизни. И еще мне хотелось бы сказать, что вот довольно забавно наблюдать за законодательным собранием, их попытками продиктовать нам, какие фильмы нам смотреть, какие книжки нам читать. И в этом видится такое нетерпение сердца, а отсюда и неуважение к человеку. Мы такие все несмышленые, нас надо вот поставить на правильный путь, сказать, что нам делать, и мы пойдем дружными рядами. И мне кажется, что вот огромная ошибка, ведь работа психотерапевта, нарколога – это огромный ювелирный труд. И я бы не хотела говорить по воспитанию, мне бы хотелось сказать по возрастанию души. Это огромный труд, когда умный, понимающий человек может вывести другого человека из его темницы на свет, к людям, к миру и к любви. Я очень люблю своих друзей, но мне не хватает понимания, терпения для того, чтобы помочь им. И мы действительно нуждаемся именно во враче-друге, который сможет помочь нам. Спасибо. Спасибо большое, Ефросинья Иосифовна, потому что так и хочется мне сказать в эфире. Во какие у нас есть радиослушатели, которые способны любую человеческую проблему почувствовать и говорить о ней. И мы решили программу «Серебряные нити», что, наверное, имеет смысл обратиться сразу к человеку, который знает о реабилитационных центрах все. И поэтому мы дозвонились Юрию Васильевичу Крупнову, президенту Национальной ассоциации реабилитационных центров. Уж больно много, я знаю, по ту сторону эфира у нас заинтересованных в помощи наркозависимым людям, простите за тавтологию. Здравствуйте, Юрий Васильевич. Добрый вечер. Юрий Васильевич, ну вот я переадресую вам на самом деле вопрос Ефросинии Иосифовны. Скажите, пожалуйста, неужели правда в нашей стране есть люди, у которых найдется время для того, чтобы что-то объяснить человеку, который потерял себя в той или иной форме химического угара, и найдется достаточно любви для того, чтобы терпеливо объяснять, что это такому человеку. Дело в том, что я, в общем, с Ефросиньей Иосифовной полностью согласен, и, в общем, на собственном опыте знаю, что как-то в медицине почему-то, не только в наркологии, это время закончилось. Мы любим поговорить на собраниях врачей о целостном понимании души и тела, о чем угодно. Только на самом деле это все слова, потому что в реальной больнице и в реальной клинике ни о какой психологической помощи речи не идет, или почти не идет, в том числе, к сожалению, в психиатрии и в наркологии тоже. Так вот, есть ли такие люди, как они объединяются? И вообще, что такое реабилитационные центры, Юрий Васильевич? Такие люди есть. И я с вами полностью согласен, что это уже само по себе чудо и удивительная вещь. Потому что, как и ваша слушательница говорит, и вы говорите абсолютно, на мой взгляд, правильную истину, по сути, что восстановить человека, вернуть его в общество – это сумасшедшая трудная задача, практически невозможная. И когда каждый раз такое происходит, это что-то близкое к чуду. И у нас в стране, на самом деле, несмотря на то, что до недавнего времени государство, ну, по сути, даже не то, что мало замечало, а просто вообще не обращало внимания на эту проблему, но все-таки вот стихийное общественное такое движение создало порядка, ну, по-разному можно считать, но где-то 500 реабилитационных центров, в каждом примерно там от 10 человек до 100, то есть они очень разные, но это не государственные реабилитационные центры, и по очень грубым подсчетам и очень оценочным, потому что, конечно, жесткой статистики не существует, вот единовременно, ежегодно проходят реабилитацию сегодня у нас в стране, за счет общественных усилий и усилий каждой семьи, конкретных людей, где-то порядка 15-20 тысяч человек. И, в общем-то, конкретный каждый реабилитационный центр, он создавался в каких-то своих исключительных ситуациях. Очень часто руководителями реабилитационных центров или таким ядром реабилитационного центра являются вчерашние наркопотребители. То есть это тоже феномен очень определенный. Но это те люди, которые не только сумели восстановить себя и свой статус, но на самом деле ступили на путь, я совершенно это говорю технологически, без всякого пафоса, на путь социального общественного служения и, собственно, вытаскивают других людей, организуют реабилитационные центры. Это вот такой на сегодня уже огромный социальный, социологически достоверный феномен. Юрий Васильевич, ну, разумеется, я понимаю, что эти вопросы стандартные, но я думаю, что вообще эта проблема важнейшая, и я надеюсь, что вы нам разрешите, и мы будем в программе «Серебряные нити» к ней возвращаться. Но самых главных вопросов, ну, по моим подсчетам, у нас идет бурное обсуждение этой темы на форуме передачи в сети интернет. Главных вопросов два все равно. Первый вопрос, а не секты ли самый частый. Вот как вы относитесь к слову «секта» и вообще близко ли это понятие, понятию «общественный реабилитационный центр»? Нет ли риска попасть из огня да в полымя, спрашивают наши слушатели. Это первое. И второе, это, конечно, извечная претензия. Ну да, энтузиазм, да, но это же не профессиональная помощь, и эту помощь никак невозможно как бы нормировать, отследить. Вот что вы думаете по этому поводу, и возможно ли все-таки, ну, наверное, вот мне почему-то хочется сказать методическое какая-то, какое-то единство в реабилитационных центрах. Ну, во-первых, конечно, на самом деле все центры очень неоднородны, и поскольку государство, наверное, до где-то 2011 года не занималось этим, то мы имеем все вот то многообразие, что у нас есть в обществе в целом, мы, конечно, имеем и в этих реабилитационных центрах, тем более, что попавшие в беду люди, они более внушаемые, более легко манипулируемые, да и те же созависимые, то есть те родственники, родные, близкие наркопотребителей, они готовы идти на все, поэтому, конечно, есть огромное число злоупотреблений. Это просто надо понимать. Не в том плане, что там везде злоупотребление, но, безусловно, соблазны есть. Есть то, что можно, не стесняясь, назвать, в общем-то, и сектами. И, как правило, это там, где скрывается конфессиональная принадлежность. Хотя, с другой стороны, слово «секта», конечно, часто очень используется как, я бы так сказал, ругательное и в целях конкуренции. То есть все-таки те религиозные образования, которые не запрещены в Российской Федерации, и которые открыто декларируют свою конфессию, конфессиональность, свое учение, и оно не является ни экстремистским, ни каким-то действительно изолирующим человека, мне кажется, мы не должны называть словом «секта». И в этом плане все-таки, конечно, понимая, что реабилитационные центры – это, прежде всего, колоссальная духовная работа, очень часто реабилитационные центры либо напрямую, либо где-то рядом находятся с церковью, с конфессиональной общиной. Это вот первый момент. То есть я, безусловно, считаю, что очень важно, и мы эту работу вот делаем, и государство сейчас, слава богу, начало помогать. Необходимо просвечивать центры, необходимо, чтобы каждый центр был максимально открытым и в хорошем смысле слова публично прозрачным. И это просто то, к чему надо стремиться, потому что иначе поводов для злоупотребления будет очень много. А то, что касается вопроса, собственно, о том, насколько эффективна и профессионально изощрённа эта помощь, то вы на самом деле затронули, пожалуй, на мой взгляд, самую болезненную на сегодня тему, потому что, ну, смотрите, вот 20 лет колоссальный взрывной рост наркомании. По разным оценкам, порядка 20 раз. То есть, если взять, скажем, там, 89-й год, четверть века, и сегодняшний год, в 20 раз рост наркомании. Слава богу, за последние годы стабилизировалась эта ситуация, но в 20 раз. И только общество до недавнего времени, оно искало ответы, не медицинские ответы, на эти фундаментальные вопросы. Конечно, это прежде всего подвижники, энтузиасты и, конечно, кадров квалифицированных, самой структуры кадровой, то есть разной профессии, социальный педагог, социальный работник, психолог, психотерапевт, человек, который организует трудовую, скажем, деятельность для того, чтобы восстанавливать людей и так далее. Таких специалистов крайне мало. И методический уровень оснащенности тоже очень низкий. Мы это понимаем и открыто об этом говорим. Поэтому сейчас вот, по сути, мы стоим в ситуации, когда должна бы, по идее, быть принята государственная программа комплексной реабилитации наркозависимых и наркопотребителей. И мы очень надеемся, что государство, в том числе через университеты, через другие формы, через дополнительное профессиональное образование, начнет просто методически поднимать качество и эффективность этой работы. При этом, самое главное, не потерять этот энтузиазм. Потому что, к сожалению, есть и обратные примеры, когда государство выделяет ставки, создает вроде бы совершенно качественный во всех материальных отношениях центр, называет его реабилитационным, рассаживает профессионалов 10-15 видов и с дипломами, и действительно неплохих очень специалистов. Но в итоге никакой реабилитации не происходит. Конечно. Поскольку нет вот какого-то движения. Они начинают купировать ломки и выводить из запоя. То есть то, чем, собственно, ограничилась медицина, наркология. Фактически ведь это произошло. То есть как бы, ну, не берет на себя медицина такую задачу, как воспитание и психологическая помощь больному. Никакая практически медицина сегодня в нашей стране. Ну, если не считать уже совсем, да, того, хосписов. Не стану сейчас вот на эту тему говорить. Юрий Васильевич, я, знаете, думаю, что так этот вопрос волнует очень многих. Я позволю себе сказать, а вы, не знаю, согласитесь с моим мнением или нет, я думаю, что для первичного ориентирования в реабилитационных центрах нужно слушателям иметь в виду какие-то очень простые вещи. Ну, мы сейчас не будем вдаваться в суть философского определения понятия секта, потому что это сложно и спорно всегда. Но сказать можно две вещи. Первая секта – это такая организация, которая не заинтересована выпускать из своих рядов людей, которые в нее пришли. Поэтому если реабилитационный центр имеет свои задачи, открытой возвращение человека в общество, социализацию, трудоустройство, как бы, то он не может быть сектой, потому что человек уходит из него в общество. И вот если вы конкретно общаетесь с теми или иными реабилитационными центрами, дорогие радиослушатели, то вы сразу можете это понять, просто спросив, где работают, где живут люди, которые закончили программу реабилитации в этом центре. Это первое. И второе для меня очень важно, я это всегда говорю, но если центр учит самостоятельному мышлению, то есть творчеству в том или ином виде, то он тоже с крайне малой степенью вероятности может оказаться тоталитарным культом. Да? Мы же этого боимся, поскольку, ну, в общем, коммуна – это тоже секта, не надо этого забывать, это просто очень схожие вещи. Так что вот пока я такие критерии предлагаю. Юрий Васильевич, я вас никак не отпускаю, потому что я знаю, что есть программа государственного сертифицирования, то есть у наших слушателей есть возможность обратиться в какие-то структуры с тем, чтобы получить сертификат для бесплатного или государственного оплаченного лечения. Фу, извините, я же врач, поэтому у меня все время лечение для реабилитации в том или ином реабилитационном центре. Когда эта программа начнет работать, и можно ли прямо сейчас сделать какие-то шаги для того, чтобы получить для детей наших слушателей или для самих наших слушателей такие сертификаты? К сожалению, пока у нас только 3 субъекта федерации из 83 имеют соответствующие нормативно-правовые акты и систему сертификатов на реабилитацию. Это Ханты-Мансийский автономный округ, Псковская область, я бы так мягко сказал, не самая богатая, но она нашла возможности и средства. Соответственно, Пермский край. И это то, что в этом году предстоит всем субъектам федерации так или иначе в той или иной степени принять. А то, что касается государственной межведомственной программы комплексной реабилитации, она была разработана инициативно Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков. Она вот находится сейчас в правительстве, но Министерство финансов говорит, что вот на эту тему пока нет денег. Хотя там деньги на самом деле очень незначительные. Идет, в общем-то, я так откровенно скажу, борьба очень серьезная. Я надеюсь, что поскольку президент России поручил эту программу разрабатывать и, собственно, сейчас опять вмешался в эту ситуацию, насколько я знаю, я думаю, что все произойдет, но это вот отражение той сумасшедшей борьбы, частично о ней вы так намекнули, очень интеллигентно и очень аккуратно. Но мы должны понимать прекрасно, что в стране колоссальный черный рынок, на псевдореабилитационные, псевдовосстановительные услуги. И, к сожалению, это реальность. И без борьбы мы тут не прорвемся. Юрий Васильевич, вот наши слушатели, да и мы, вот если слушатели наши будут обращаться в какие-то региональные структуры, к чиновникам, ну, с требованием, по крайней мере, о том, чтобы такая система сертификатов была принята, то имеет ли это смысл обращение граждан? И если имеет смысл, то к кому обращаться? В мэрию, не знаю, в какие структуры? Я понял, чтобы... очень хороший вопрос, на самом деле, Александр Геннадьевич, потому что, и очень правильный, и очень своевременный, потому что здесь как раз недооценивать вот общественную активность и общественное влияние просто преступно. И на самом деле, ведь у нас, в общем-то, за последние 10 лет, слава богу, в стране создана в хорошем смысле вертикаль антинаркотической борьбы. То есть у нас есть не только государственный антинаркотический комитет, в котором 30 министров собираются как минимум раз в квартал, а у нас в каждом субъекте федерации есть региональная антинаркотическая комиссия и губернатор, и ее руководитель. А дальше еще есть у нас муниципальная антинаркотическая комиссия и, как правило, мэр того или иного муниципального образования, ее руководитель. Только вот надо к ним обращаться, заставлять их работать. Только никто не знает, что есть такие комиссии, и что у них столь высокие руководители. И поэтому очень хорошо, что вы это сказали. Поэтому, уважаемые слушатели, если вы нуждаетесь в такой помощи, ваши близкие, то поддержите, пожалуйста, свои реабилитационные центры, потому что в них... борьбу с этим злом, скрывающимся внутри человека, именно внутри человека, объявили сами люди и те, кто столкнулся с этим злом. И если вы будете приходить и обращать свои письма, заявления в региональные антинаркотические комиссии, то вы поможете тому, чтобы, ну, по крайней мере, это движение, национальное движение реабилитационных центров стало легальным, и вы же получили возможность победить это зло в своих семьях. Я знаю, что это возможно очень много лет, потому что когда-то, когда я только пришел в наркологию отечественную, меня... Не буду сейчас пересказывать всего этого разговора, но один молодой человек, с которым мы беседовали, потряс меня вопросом. Он меня спросил: Александр Геннадьевич, неужели я правда могу не колоться? Вот, знаете, о чем? Я о том, что в действительности... Когда мы упорно повторяем, хроническая психическая болезнь безнадежна, необходимо лечение психотропными препаратами, мы создаем такой общенациональный гипноз. Мы делаем молодых людей, очень часто талантливых молодых людей, которых обманули средства массовой информации. Они сказали им, что вообще достигнуть счастья, значимости, успеха очень легко. Наливай и пей. И эти молодые люди ошиблись. А потом им стало выгодно, чрезвычайно выгодно, та же самая позиция государства, которая говорит: вы тяжело больные люди психически, вы не можете справиться с собой. И вот, обратите внимание, вот это «вы не можете справиться с собой» практически равносильно приказу: вы должны колоться. И поэтому я в действительности, правда, я ведь так сложилась моя жизнь, что я уж совсем не понаслышке знаю, насколько это тяжелая работа, но самое главное, мы должны понять, что это ошибка. А ошибку трудно, очень трудно, бесконечно трудно, но при желании человек может исправить. И у него, самое главное, в обществе нашлись помощники. Поэтому, ну что ж, Юрий Васильевич, наверное, стоит пожелать вам успеха, вам, Национальной ассоциации реабилитационных центров. И я думаю, что если у вас будет такая возможность, у вас и ваших сотрудников, то мы попробуем время от времени возвращаться к этой теме, рассказывать о конкретных реабилитационных центрах, просто для того, чтобы у людей не складывалось ощущение, что это секты. И потом, ну, страна должна знать своих героев и о людях, которые работают в реабилитации. Мы, конечно, должны знать больше, потому что для меня, ну, для меня на сегодняшний день тоже есть ощущение, что это чуть ли не единственный способ, ну, как-то начать побеждать эту проблему в нашей стране. Спасибо большое, Юрий Васильевич. Вам спасибо. Да. Удачи. Я, с вашего позволения, сегодня, дорогие радиослушатели, пропустил вторую музыкальную паузу, поскольку, ну, президент Национальной ассоциации реабилитационных центров, особенно сейчас, человек действительно занятый. И, наверное, ну что я могу сказать в конце? Мне почему-то хочется вспомнить Софокла. Кому что? Ну, наверное, для психологии и психоанализа драма Софокла о царе Эдипе стала классической. Так вот, царь Эдип в трагедии Софокла однажды посылает за слепым оракулом Тересием в надежде узнать от него имя убийцы царя Лая. Я, ну, может быть, вспомню несколько строк. «О зрящий все Тересий, что доступно и сокровенно на земле и в небе, хоть темен ты, но знаешь ты про недуг столицы нашей. В тебе одном заступника в своей напасти мы чаем». Разговор между Эдипом и Тересием – это диалог внешне слепого, но внутренне зрячего мудреца с физически зрячим, но внутренне слепым Эдипом. Эдип еще на этом этапе трагедии упивается своим умом и своей властью. Он упоен славой, уверен в собственной непогрешимости. И речь между царем и мудрецом фактически идет об источнике зла в мире. Эдип ищет зло во внешних обстоятельствах и окружающих его людях. А Тересий знает, он слеп, но он знает, что зло внутри человека, оно внутри Эдипа, что он виновен в убийстве Лая. Вот это вот, может быть, самое важное, что нам в жизни нужно понять. Мудрый человек еще с античности был человеком, который понимал, что зло таится внутри человека. Не в веществах, не в героических поступках, не во внешних предметах и даже не в богах. Боги, в общем, не способны на зло. На зло способен только сам человек. Вот это, когда мы считаем, что наркоман – это человек, который хронически болен психически, мы снимаем с него ответственность, мы приписываем зло самим веществам. А нам это нужно понять, и вы как нужно. Потому что если зло таится внутри человека, то мы, как царь Эдип, в общем, способны его осознать и избавиться от него. Всегда. Какое бы зло в этой самой нашей человеческой душе не скопилось. Будем надеяться, что мы все вместе, и Национальная ассоциация реабилитационных центров, и мы с вами сможем помочь нашим детям победить это зло в себе. Вы знаете, не удалось мне сегодня взять ни одного звонка в эфире, и поэтому я предлагаю продолжить этот разговор в ближайшую среду во время следующего эфира программы «Серебряные нити». Спасибо всем. Спокойной ночи. Heaven above.